Глава 74. Если бы мне в юности кто-то сказал, что я спустя годы буду вместе с папой сидеть и курить подаренные ему друзьями сигареты, ржа при этом безудержно, никогда ни за что, ни при каких условиях бы не поверила. Но факт остается фактом. Именно этим мы с папой заняты в данный момент. О том, что эта дрянь с легкими увеселительными добавками, мы поняли уже в процессе. Но нас и это не остановило. Сидим с ним, смеемся над совершенно несмышленными вещами. Врачебный юмор и так отличается от человеческого. А в том состоянии... Таким странным образом мы решили отметить успехи папы при проведении показательной операции. Несколько раз в год он такие проводит в рамках научных конференций и национальных проектов. В этот раз проводилась операция по замене сердечного аортального клапана собственным клапаном легочной артерии. Наличие зрителей, пусть и удаленных от операционной, папу никогда не смущало. Главная проблема в другом – фильтрация речи. К нему крепится гарнитура с камерами около очков и микрофоном у рта. Он комментирует все происходящее. Обычно резкий на словцо папа тщательно подбирает слова, как славный зайчик. В остальном все как обычно, отточенное до мельчайших деталей движения, всех хирургических манипуляций. Никаких «Галя, подай скальпель», каждый человек на своем месте. Годы практики отточили действия рук до совершенства. Такими людьми должна двигать исключительно любовь к своему делу и неутомимое желание к совершенствованию собственных навыков. На сложной операции папа настраивается по несколько дней. Важно все от настроения до распорядка дня. После необходимо расслабиться, что мы и делаем. Папа, в отличие от остальных, готов слушать даже про топ находок при вскрытии. Ему интересно, задает вопросы вплоть до уточнения диаметра гайки, найденной в системе пищеварения одного из моих хомячков. «Алена!» К нам на веранду стремительно, как ветер в поле, заносится мама. Смотрит попеременно то на меня, то на папу. Сплескивает руками, картинно и эмоционально. «Богдан!» — ее голос звенит от негодования и возмущения. «Как вам не стыдно? В доме дети, бессовестные!» «Ага, я вся в отца пошла. Богдан, что ты скажешь в свое оправдание?» Подбоченившись, смотрит на папу, тут же поджимает губы. Папа несколько, как мне кажется, долгих секунд на нее смотрит, молчит, затем начинает хохотать от души, запрокинув назад голову. Я смотрю на эту картину и пытаюсь сдержаться. Неудобно, это же мамочка. Аленка, ты на нее посмотри. Папа делает неопределенный взмах рукой в сторону мамы. Действо настолько комичное, что стопы у меня слетают, хохочем с любимым моим на пару, до слез. И тут происходит невообразимое. Мама, моя, со вздохом произносит мат, не трехэтажный, но из нее любой звучит, как гром среди ясного неба. Папуля резко перестает смеяться и выпрямляется. Он, как и я, удивлен до глубины души. «Лида, материться при дочери нехорошо», строго произносит он и поднимается на ноги. Выглядит сдержанно суровым, будто не он только что в веселье купался. «Пойдем, Аленчик, нам тут не рады», протягивает мне руку, перед этим ловко подхватив с журнального столика оставшиеся сигареты. Уединение находим у него в кабинете. Сюда определенно никто не рискнет прийти для выяснения отношений. Папа только на первый взгляд может казаться добродушным. Домашние это знают. «Дожил». Папа опускается в свое кресло, предварительно отодвинув поудобнее второе для меня. Утомили они меня, если быть честным. Ален, Аня слишком много суеты наводить стала. Ваша мать ее тут же впитывает, как губка. Ума не приложу. Вы близнецы, пусть и разнояйцевые. Так какого же совершенно разные? Ты хотя бы каплю сдержанности ей оставила. Откидывается на спинку кресла и прикрывает глаза рукой. Пока она родит, «Я посидею». Сокрушается так нарочно печально, будто ни одного седого волоса и не имеет вовсе. Обломали нам весь кайф. «Они уснут, мы продолжим», бросая взгляд на деревянную коробочку, которую отец положил на свой стол. Затем тяну руку через стол к папе. Он тут же накрывает ее своей ладонью. Мы очень скучаем друг по другу. Ход твоих мыслей мне нравится. Надо было раньше попробовать. Я все случая подходящего ждал. Так и проходит вся жизнь. В ожидании. Смотрит на меня так. Понимаю, в общем, речь сейчас ведется о чем-то более важном, нежели табак. Я подумал над твоими словами, доченька. Есть предложение. Большую часть первых дней после приезда я провела в компании Родиона. Его стойкость и сила духа поражают. Работа колоссальная проделана, но вся она так или иначе завязана на его боли. Но несмотря на это, ребенок благодарит медперсонал за каждый укол и процедуру, нахождение рядом с ним как ускоренный курс самоочищения. А как зайчик радуется каждому небольшому подарку, да и просто вниманию. Слушаю папу внимательно, примерно догадываясь о том, что именно о малыше пойдет речь. Дочь, усыновление через связи еще куда ни шло, хотя я не в восторге от такой перспективы. Мою точку зрения ты знаешь. Знаю, пользоваться ими можно только в исключительных случаях. С первого курса все знали, чья я дочка, и по просьбе отца внимание было особенное. В обратную сторону, моя любовь и тяга к познанию латинского языка проснулась не сразу. Перед этим меня во все имеющиеся щели, да и новых наделали для пущего удовольствия. Все, от физики до анатомии, надо было знать лучше других. За тот объем информации, которого остальным хватало на 5, мне максимум трояк могли поставить. Надо ли говорить, что я была благодарна отцу за это? Одна из причин, по которой я рано хотела выйти замуж – свобода. Вырвусь из-под отцовской опеки и как заживу? Эх, как же, Аленка, наивная душа. Все к лучшему. С папой, как и с Наташей, я слегка поделилась планами. Вроде бы я цельная, мне нормально и без половинки, но ребенка однозначно не хватает для счастья. О случайном замужестве для галочки можешь забыть. Я решительно, в ультимативной форме, против. Это не твой вариант. Случайных прохожих рядом с тобой не могу допустить. Несправедливо. Двое отмороженных людей могут быть родителями, а один нормальный человек – нет. Дочь, по документам числится, будем мы с Лидой. Но жить Родион будет с тобой. Понимаю, что часть речи папы я пропустила, но смысл и так понятен. Можете с нами. Я как раз подумываю осчастливить наших родителей молодых. Подарю им квартиру, пока есть возможность. Считай, сестра твоя Анька достала. Отправлю их жить отдельно. Пущай на муже своем отрывается. А вы будете с нами, если захочешь. Если нет, решим. Главное, ты должна вернуться домой. Переехать обратно, в Калининград.